Эпилог. Июнь, 2017 год. Москва. Иван Жуков. Я почувствовал, будто мое тело затекло. Знаете, так бывает, когда отлежишь руку или ногу и не чувствуешь ее. Или, точнее, не можешь пошевелить. Плюсом к этому некоторая отдаленная боль, не явная, а как бы затухающая. Хотелось застонать против своей воли, и я открыл глаза. Не сразу понял, где я нахожусь. Вроде засыпал в гостинице в городе Белен, а здесь... Да это же больничная палата, именно такая, какую я видел в своих снах. Стоп, я снова сплю, вижу очередной сон, но во сне я не должен чувствовать боль. Я попробовал пошевелиться, но ничего не получилось. Будто меня надежно пристегнули к кровати. Более того, в мой рот вставлены трубки. Что за трубки, вашу японо-мамашу? В этот момент в палату вошла медицинская сестра. Одета в медицинский костюм, штаны и сорочка. На голове шапочка. Я даже отметил, что девушка молодая, стройная. Лицо девушки сразу не разглядел. Медсестра, не посмотрев на меня, прошла к аппаратуре, что-то там фиксируя. Я чуть скосил глаза, чтобы ее видеть. В этот момент медсестра бросила свой взгляд на меня. Глаза ее расширились, а она открыла рот. Сразу прикрыла его ладошками. Выражение крайнего изумления, отметил я мысленно. Одна секунда, вторая, третья. Девушка наклонилась в мою сторону. Видимо, ей не верилось, что я смотрю на нее. Она вскрикнула и побежала из палаты. «Эдуард Владленович! Эдуард Владленович! Пациент очнулся!» Закричала медсестра, выбегая из палаты, будто увидела привидение. Не скажу, как скоро, через какое-то время появилась поддержка медсестры. Прибежали мужчина лет 40 и еще две женщины. Они засуетились. Мужчина наклонился ко мне, зачем-то оттянул мое веко. На одном глазу, потом на другом. Что он хотел увидеть? Мою реакцию взгляда или что? Я не понял. Закипела работа медицинских работников. Через определенное время меня освободили от трубок изо рта. Я продолжал наблюдать за этой суетой. «Маша, на моем столе лежит визитка Жуковых. Свяжись с ними, скажи, что их сын пришел в сознание», — скомандовал мужчина. Наверное, это и был Эдуард Владленович, которого звала медсестра, когда выбегала из палаты быстрее своего визга. В голове появился вопрос, он лечащий врач или дежурный? Хотя какая мне разница? То, что я в своем времени, я осознал не сразу, только после того, как мне сообщили, что я находился в коме. Пообещали, что теперь все будет хорошо и так далее. Я еще некоторое время наблюдал за медиками, потом почувствовал усталость, прикрыл глаза и задремал. Когда проснулся, понял окончательно. Да, я снова в своем времени в 21 веке. Самые ближайшие часы после моего пробуждения были осмотры, вопросы о моем самочувствии. Родителей я не видел, возможно, они были, но их не пустили, ведь я находился в реанимации. На одном из осмотров, как только появилась возможность говорить, я спросил доктора о том, почему плохо чувствую свое тело. Мышцы атрофированы, чувствительность притупилась, но занятия по реабилитации все вернут на место, не переживайте, — ответил мне врач. Не знаю, в этот день, может, в другой, но мои родственники появились. Я их увидел за стеклом в стене. Они смотрели на меня, а мама, похоже, плакала. Рядом с отцом стояла сестра Ульяна. Она прижималась к отцу и тоже лила слезы. А иначе зачем ей прятать лицо на груди отца? Итак, я пришел в сознание. Постепенно выяснилось, что на Донбассе я выжил один, из того патруля, который находился в машине. Получил множественные осколочные ранения, в том числе в голову. В коме я находился 14 месяцев. Сейчас на дворе июнь 2017 года. Получается, что меня перевели из зоны реанимации через 5 дней. Говорить толком я не мог, разве что хрипеть. Но меня заверили, что голос вернется, так как связки не повреждены. Кормили с ложечки. Руками я пока не мог действовать, но уже получалось приподнять руки с кровати, даже шевелить пальцами ног. Наконец-то родственникам разрешили посещение. Пришли все трое. Мама была уткнулась в мою грудь. Она плакала. Ульяна стояла рядом с кроватью, шмыгла носом и вытирала слезы. «Аня, тебя тоже предупредили, что ему вредно волноваться», — пытался успокоить ее отец. «Да-да, я понимаю. Ванечка, солнце мое ясное, спасибо Господу, что он тебя вернул». Мама продолжала плакать, но отстранилась от меня. Я хотел что-то сказать, но у меня не получалось. В горле стоял ком, который я никак не мог проглотить. Из уголков моих глаз потекли слезинки. Я не мог ничего с этим поделать. А ведь я даже не помню, когда в последний раз плакал. Наверное, в детстве, когда был совсем маленьким. Сколько себя помню, отец всегда говорил, что распускать нюни – не мужское занятие. Теперь я лежал в отдельной палате, в которой имелся холодильник, телевизор, даже отдельный туалет. В него я пока не ходил. Мне подкладывали утку. Медсестра, женщина за 40 лет, которая за мной ухаживала в эти дни, постоянно меня успокаивала. «Ты, юноша, не стесняйся. Ничего позорного нет в том, что ты сейчас такой беспомощный. Твой организм идет на поправку, так что скоро будешь ходить сам». С каким-то спокойным и приятным голосом произносила женщина. Постепенно здоровье налаживалось. Через 20 дней меня перевели в центр реабилитации, который находился в Подмосковье. Здесь за меня взялись по-настоящему. Я учился ходить, работать руками и прочие прелести восстановления мышечной структуры тела. Я часто и много думал о том, что со мной произошло. В какой-то момент мне начало казаться, что все мои перемещения в другое тело – всего лишь бред больного, находящегося в коме. А чему тут, собственно, удивляться? Как в такое можно поверить? К тому же у меня совсем нет никаких доказательств того, что я действительно был в теле своего родственника. И ведь не расскажешь об этом никому. Если отец узнает, то меня возьмут в оборот всякие психологи. Или того хуже, запрут в психушку, чтобы вернуть мой разум на место. Примерно в середине июля приехал отец. Он был не один, но не с мамой или сестрой, а с незнакомым мне мужчиной. Майкл Смит, представитель юридической компании DLA Piper. Представился мужчина, мы обменялись рукопожатием. Присели в кресло. Таковые имелись в моем номере. У мужчины был акцент, который обычно бывает у русскоговорящих англичан или американцев. Говорил понятно, хотя некоторые слова безбожно коверкал. Я посмотрел на отца. Он кивнул головой, давая понять, что отцовская служба безопасности уже убедилась в том, кто этот человек. «Господин Смит, мы можем говорить на английском. Я хорошо владею вашим языком, как, собственно, и мой отец», — предложил я. «Благодарю вас, господин Жуков. В Россию я приехал, выполняя просьбу одного нашего клиента, компании которого мы обслуживали на протяжении многих лет. Наш клиент – Пауль Фишер. К сожалению, сам он умер 2 года назад. Скоропостижно скончался от инфаркта. Так что мы выполняем волю покойного. А также я должен сообщить вам, что лично вы получаете долю в наследстве господина Фишера. Но об этом попозже. Для начала я передаю вам пакет, который велено отдать вам лично в руки. Точнее, 2 пакета, один из которых вы пообещаете не афишировать. Таковы условия Пауля Фишера. Прошу простить меня, я всего лишь выполняю поручение», — произнес американец на английском языке. «Хорошо, мистер Смит», — ответил я и протянул руку, чтобы взять пакеты. Смит открыл свой дипломат. Он достал один пакет в виде письма, а второй скорее походил на бандероль. Нет, даже не на бандероль, а на посылку. Я распечатал конверт в виде письма и начал читать текст. Июль 2017 год. Подмосковье. Письмо от самого себя. «Здравствуй, Иван. Боже, как это глупо звучит. Я здороваюсь сам с собой. Ведь я, вне всяких сомнений, это ты. Не удивляйся такому парадоксу. Последний раз мы с тобой виделись на восточном берегу Атлантического океана, в Бразилии, в 1946 году. Я не знаю, сохранила ли твоя память такое путешествие во времени, так что опишу подробно то, что происходило до того, как я попал в Бразилию. Я прочитал то, что описывал Пауль Фишер, но все эти события я помнил. В какой-то мере я получил облегчение». Ведь мне уже начало казаться, что я действительно бредил, находясь в коме. А здесь и сейчас получаю практически документальное подтверждение. Ни отец, ни приезжий юрист из США меня не торопили. «Мистер Смит, вы знаете содержание этого письма?» — спросил я. «Нет, господин Жуков, хотя с 2003 года работаю, как доверенный юрист семьи Фишер. Таково было пожелание Пауля Фишера. Не разглашать содержание писем. Нарушить его нельзя. Такие действия противоречат профессиональной этике», — ответил мне американец. «Скажите, мистер Смит, почему вы появились именно сейчас? Ни раньше, ни позже?» — задал я очередной вопрос. «Такова воля Пауля Фишера. Ему не раз задавали такой вопрос, но он отвечал, что должны были произойти какие-то события, которые подтвердят его гипотезу. Даже члены семьи Фишер не знают о том, почему он так поступил», — ответил американец. Я кивнул головой и продолжил чтение письма, которое содержало несколько листов. «У тебя, Иван, может возникнуть вопрос, почему я не объявился ранее, например, несколько десятков лет назад. Дело в том, что я не был уверен, что я — это ты. Звучит немного запутанно, но я постараюсь объяснить. Я считал, что есть вероятность параллельного мира. Кстати, я много читал о параллельных мирах. Существуют разные гипотезы, но нет подтверждения таким гипотезам. Мне надо было убедиться в том, что мир действительно не параллельный. Единственным подтверждением была твоя гибель на Донбассе. Точнее, не гибель, а тяжелое ранение, в результате которого ты попадаешь в кому. Не поверишь, как я мечтал сам выехать в Россию, но терпеливо ждал, когда подтвердятся мои предположения. Кроме письма, ты получишь посылку с моими воспоминаниями. Я описал для тебя, как я прожил всю свою жизнь вдали от родины. Много раз я задавал себе вопрос, почему я не остался в СССР? Ответ имеется. Я был чужим для советских людей. Совсем не понимал их идеологии, даже противился таким стремлениям. Однако, чтобы выехать за границу, мне пришлось принять предложение НКГБ СССР, то есть стать агентом Кремля. Как сложилась моя жизнь в этом вопросе, ты узнаешь, прочитав мои мемуары. Там описаны не только факты моей жизни, но и мои размышления о том, почему я поступил именно так, а не иначе. Закончив чтение, я оторвался от письма, сложил листы и сунул в карман своей больничной пижамы. Меня обуревали противоречивые чувства. Майкл Смит увидел, что я закончил чтение. «Господа, я остановился в гостинице «Интурист». Нам с вами нужно еще раз встретиться, чтобы обговорить вопросы по наследству», — произнес американец. «Наследству? Какому наследству, господин Смит?» — удивился мой отец. «У семьи Фишер огромное состояние. Часть активов передаются господину Ивану Жукову, согласно завещанию, такова воля покойного. Члены семьи Фишер не возражают против воли усопшего главы семьи. Более того, члены семьи Фишер хотели бы встретиться с вашей семьей. Особенно на этом желании настаивает вдова Пауля Фишера, госпожа Марта Фишер, которой исполнилось в этом году 92 года. На этой ноте разрешите откланяться. Жду вас в гостинице для решения вопросов по наследству», — закончил разговор американец и попрощался. После ухода юриста из США мы несколько минут молчали. Отец давал мне возможность собраться с мыслями. «Не пойму, зачем какому-то там господину Фишеру оставлять наследство именно тебе? В чем причина?» — нарушил молчание отец. Видимо, этот вопрос крутился в его голове с самого начала. «Пап, что ты знаешь о младшем брате деда Степана?» — решил спросить я. «Вроде бы он погиб в конце Отечественной войны. Ну или скончался от ран», — так говорил отец. Хотя позже, когда отец погиб при выполнении служебного долга, мать говорила, что история с гибелью дяди Ивана какая-то мутная, но подробностей она не знает, — задумчиво ответил отец. «Он не погиб. Да, был ранен, но остался живой. Какое-то время работал в Москве в милиции. Потом его завербовали в НКГБ. Позже отправили нелегалом в Америку. Как его дальнейшая судьба сложилась, я не знаю. Надеюсь узнать из мемуаров. Он их выслал, как я понял. Они находятся в этой посылке». Я решил ничего не скрывать от отца. Если ему не доверять, тогда я не знаю, что делать. Более того, я отцу дал прочитать письмо, которое предназначалось только мне. Отец прочитал все листы, потом как-то очень серьезно посмотрел на меня. «Ты веришь в этот бред?» — спросил отец. «Пап, все непросто. Только не надо меня считать сумасшедшим. Верь мне. Пока я был в коме, я был в теле нашего родственника. А потом меня вернули. Как такое произошло, я точно не знаю. Даже не подозреваю. Дед Иван наверняка бы остался в СССР, а мой разум стал чужим для советских людей. Это именно моя идея — уехать в Америку. но подвернулся случай с вербовкой. Чтобы не выезжать нелегально, я согласился. Начал я рассказывать отцу о том, что со мной произошло. Не верится мне сын в этот бред. Но одно могу сказать. Матери и Ульяне об этом говорить не надо. Меньше знают, крепче спят. Я вижу, что ты еще слаб, так что в гостиницу не стоит ехать. Привезу этого юриста сюда. Послушаем, что там за наследство тебе оставили. Мда, слушаю тебя, сам думаю, что чушь это все. Однако факты и доказательства имеются. А почему Пауль Фишер? Такая легенда. Наши спецы придумали. Вроде того, что немец в Америку бежал от войны. Прочитаю мемуары, буду знать больше. Потом тебе дам почитать. Развел я руками, показывая отцу, что верить в такое трудно. Но от обстоятельств не отмахнешься. Как отец говорил, так и сделал. На следующий день он привез американца снова ко мне, в центр реабилитации. Майкл Смит реально меня шокировал. Мне в наследство достались активы на сумму в 250 миллиардов долларов, в том числе несколько десятков компаний, точнее, акций компаний. Среди них имеются достаточно известные корпорации. Даже мой батя пришел в состояние, близкое к обалдению. После оформления всех документов и согласий с моей стороны, Майкл Смит уехал, выполнив свой долг, но оставил визитку, как и координаты наших родственников в США. «Пап, как ты думаешь, стоит нам поехать в Америку, чтобы познакомиться с родней? Обязательно поедем. Не так много у нас родни, чтобы разбрасываться теми, о которых даже не подозревали. Правда, надо будет подгадать под материн отпуск. Она-то у нас человек подневольный, трудится на государственной службе», — заверил меня отец. После отъезда отца я распечатал посылку. Там лежали папки, на которых имелись надписи «Бразилия», «Америка». Подписанных словом «Америка» было 3 штуки. Я сложил папки в коробку, почитаю чуть позже, ведь это теперь совсем другая история. Конец книги. Октябрь, 2025 год. Виталий Свадьбин. «Чужой в стране советов». Текст читал Виктор Удачин.